Глава 31. Слушай, Джон, а давай мы не будем спорить на пустом месте. Я не вижу этот проект выгодным, и тебе не советую так из-за него суетиться. Ну, ты же понимаешь меня. Мне нравится тут работать. А еще больше нравится напрямую говорить то, что не соответствует принятому в нашем офисе. В Москве я воздерживалась от озвучивания своих идей, не углублялась ни в одну тему, потому что считала, что Эльмир сам должен принимать важные решения. А тут все иначе. «Но площадка, где будет построен отель, находится в очень хорошем месте, Мелисса», твердит мужчина на английском. «Мы не можем так резко рубить с плеча. Может, еще подумаешь?» Я чувствую, что он смотрит на меня не как на коллегу. Еще и оценивает взглядом, видимо, считая меня привлекательной женщиной. Не будь у меня сына, я, скорее всего, задумалась бы над новыми отношениями. Но в конце концов, я женщина, и я нуждаюсь в мужчине, который будет поддерживать, защищать и оберегать меня. А Джон вполне нормальный мужик. Высокий, спортивный, сильный. И судя по тому, как все эти дни заботится обо мне и обращается как с важным человеком, очень даже достойный. Да, только есть проблема. Демид все еще в Штатах. С того дня мы виделись раз с 5, не меньше. Каждый вечер он приезжает, ссылаясь на то, что соскучился по сыну. Но если проводит час своего драгоценного времени с малышом, то со мной, как только Рома засыпает, общается больше 2, даже 3. Мы обсуждаем некоторые детали по работе, и я понимаю, он просто тянет время, не хочет уходить. Но это так непривычно. Высказываю ему свои мысли, предположения, а потом поднимаю взгляд и замечаю, как он внимательно наблюдает за мной из-под лобья. В такие моменты хочется стукнуть его по голове. Но я сдерживаюсь. Он отец моего ребенка, а еще он мой босс, не больше. Я часто вижу его в компании, но избегаю встреч. Чем меньше, тем лучше. Сейчас мне очень интересно, как Демид отреагирует, увидев меня с другим мужчиной, например, за одним столом в ресторане. Но в то же время я не хочу вмешивать другого человека, создавать ему проблемы или, еще хуже, давать надежду. Ведь при всем моем желании у меня ни с кем ничего не выйдет. Я до сих пор люблю Барского, каким бы мерзавцем он ни был. «Не буду я думать», — отрезаю, улыбаясь. «Может, как раз ты больше не станешь со мной спорить? Мне там не нравится». Глубоко вздохнув и выключив комп, мужчина прячет его в сумку для ноутбука и, отложив его в сторону, качает головой. «С тобой бесполезно спорить, но я не привык так быстро опускать руки. Найду другое место, которое понравится тебе с первого взгляда, обещаю». За его речью следует хитрая ухмылка. «Может, кофе вместе выпьем?» Я бы даже от еды не отказалась. Я кошусь на наручные часы. Ого, уже 2:30. Спустимся поесть? С удовольствием. В так называемой столовой сидят коллеги. Кто-то уткнулся носом в бумаги и в то же время что-то жует, а кто-то обсуждает планы на вечер. Среди них есть те, кто бросает в нашу сторону странные взгляды. «Там пусто», — кивает в дальний угол Джон. «Пойдем?» «Пойдем», — я пожимаю плечами. Сажусь и изучаю меню, которое знаю почти наизусть. Если честно, я не любитель обедать в таких местах. Вообще спускалась сюда 3, зато знаю все, что тут написано. Указываю на меню. Я закажу самое простое, что есть в этом списке. Как пожелаешь, принцесса. Он акцентирует последнее слово. Нам приносят заказ, и едва я начинаю есть, как слышу перешептывание за спиной. Даже догадываюсь, кто явился сюда, и почему коллеги так улыбаются? Оборачиваться желания нет. «Босс!» — Джон ведет подбородком. Вид у него серьезный, будто увидел самого большого конкурента. Хотя это вовсе не так. Пришел наш работодатель. «Если не хочешь с ним оставаться...» Я хмурюсь, отчего Джон замолкает. Судя по его словам, он знает, что с Барским нас что-то связывает. До меня только сейчас доходит, что Джон... «Друг нового ухажера Ани». «Ну ты мерзавка, Аня!» «Значит, рассказала все своему мужику, а тот доложил Джону». «Дома с тобой поговорю. Ненавижу, когда о моей личной жизни знают посторонние люди. Если бы я захотела, я бы сама со всеми поделилась». «Добрый день», — раздается за спиной строгий голос Барского. «Джон, надеюсь, вы позволите нам остаться наедине?» Пусть, говорит он совсем тихо, но тон вовсе не дружелюбный, рисковатый и жесткий. Коллега переводит на меня вопросительный взгляд, получив кивок в знак согласия, поднимается и уходит. «Неужели ты так и не позволишь мне дышать полной грудью?» — ворчу я, бросая в Демида меню, которое он ловит в воздухе. Барский оглядывается и даже улыбается, качая головой, садится напротив. «Обернись и посмотри, как на нас пялятся». «Да мне абсолютно плевать!» Теперь в него летит вилка. «Не веди себя, как ребенок, Мелисса!» «А ты прекрати следить за мной и ставить палки в колеса!» «Вчера мы с Джоном должны были поехать посмотреть площадку, которая находится на другом конце города. Но вместо Джона там оказался ты. А сейчас весь обед нам испортил. И после этого ты говоришь, что это я веду себя, как ребенок. Я буквально рычу на родном языке, местами даже тон повышаю, забив на находящихся вокруг людей. Лучше поднимемся в мой кабинет. Надо кое-что обсудить. Очень важное». Он поднимает указательный палец, понимая, что я хочу его перебить. Я молчу. Также молча встаю и выхожу из столовой. Захожу в лифт, следом за мной Барский. Створки расходятся на нашем этаже. Я делаю шаг из кабинки и иду в свой кабинет. Пусть сам за мной бегает. В конце концов, у него есть какое-то важное дело, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. «Мелисса, чуть позже нам нужно будет уехать». Он хватает меня за руку, поворачивает к себе лицом. «Нас ждут в другой компании, часть которой принадлежит тебе. Нужна твоя подпись». Демид буквально ошарашивает меня новостью. Я щурюсь, не понимая, о чем он вообще говорит. Нахрен мне сдалась часть какой-то компании, да и вообще. Нет, у тебя явно с головой проблемы, усмехаясь наконец. Сколько ударов ты получил? Тебя же избивали, верно? Барский подходит вплотную. Я смотрю на него снизу вверх и закатываю глаза, когда он обхватывает мое лицо руками и не дает отвернуться. «Мелисс, ты не сможешь избегать меня всю жизнь. Рано или поздно мы сядем и обсудим прошлое. Начнем все заново с чистого листа. И сейчас мы просто теряем время», — хрипло выдает он, наклоняясь настолько близко, что вот-вот его губы коснутся моих. «Я был вынужден так поступить. Поставь себя на мое место и скажи, что выбрала бы ты. И я уверен...» «Не надо! Не надо! Ты и так слишком много за меня решил, Демид. И я не позволю, чтобы ты так делал всю оставшуюся жизнь. Я хочу, чтобы ты, наконец, оставил меня в покое. Хочу все начать с нуля, с чистого листа. Но не с тобой, Барский. Ты меня растоптал. Ты плюнул на меня и на мои чувства. А такой мужчина мне не нужен. Не нужен, ясно тебе?» Я много раз анализировала поступок Демида. Да, в чем-то он прав. Скорее всего, я поступила бы так же, потому что, случись с его семьей что-либо, я бы винила себя. Из-за того, что у меня был шанс им помочь, но я не воспользовалась им. Пусть я была сильно обижена на своих родителей, но Барский очень хорошо меня знает. Я бы не позволила ему встать на их сторону. Но потом точно пожалела бы. И совесть не давала бы мне покоя. Вот Демид решил все взять в свои руки, помог моей семье, но уничтожил меня. Да, все остались живы и здоровы, однако не скажу того же про себя. Внутри меня многое разбилось. В первую очередь, доверие к любимому мужчине. Иногда понять не значит простить. «Мелисса», — хриплый шепот действует на нервы. «Ты же понимаешь, что у меня не было выбора, родная. Представь, что я не уходил от тебя. Представь, что у нас все по-прежнему замечательно, но твоих родителей нет. Потому что я плюнул на просьбу твоего отца и отказался помогать, хотя мог. Зная это, ты бы простила меня».